Глава 12. Товарищ Клевон попивал на веранде кофе и ждал, когда принесут газеты. За день до того, как Шоданхо на него покушался, он перебрался из хижины, служившей заодно и штабом Союза рыбаков, в партийный штаб в конце улицы Голландской. Шоданхо, застав лачугу брошенной, начал буянить, выпустил в стену целую обойму, затем поджег хижину и без сил в слезах уткнулся лицом в песок, да так и лежал, пока не нашел его случайный прохожий. Товарищу Клевону в очередной раз повезло. Спустя годы партийной работы его поставили во главе Халимунского отделения. Было 1 октября, и он беспокоился, почему не несут газет. Дрожа от нетерпения, взялся он за вчерашнее, стал просматривать рекламу, все остальное он уже читал. Ничего интересного, кроме двух объявлений: средства для ращения усов и немецкие автомобили в рассрочку. Швырнув газеты под стол, принялся он за кофе. Выглянул на улицу, нет ли мальчишки-газетчика на велосипеде. По улице шла девушка. Один, да. «Как дела, товарищ?» — спросила она. «Хуже некуда. Газеты до сих пор не принесли». Девушка удивленно спросила. «Разве вы не слыхали о резне в Джакарте? Откуда же я мог узнать без газет?» Одинда подсела к товарищу Клевону, отпила без спросу кофе у него из чашки и сказала. «По радио только и говорят, что о компартии. Мол, коммунисты устроили переворот, несколько генералов убиты. Что ж, подробности узнаю из газет». Стали стекаться люди, молодежь и старики, кандидаты в члены партии и коммунисты со стажем, многие выдающиеся партийные деятели. Первым пришел товарищ Йоно, возглавлявший партию до товарища Клевона. За ним Кармин и остальные. Все говорили одно и то же. В Джакарте льется кровь. «Похоже, совсем плохо дело», — сказал Кармин. «Верно», — отозвался товарищ Клевон. «Подписку мы оплатили полностью, а газет нет как нет. Надеру мальчишке-газетчику уши». «Что с тобой, товарищ?» — не понял старый Йоно. «Дались тебе эти газеты?» Товарищ Клевон гневно сверкнул глазами. «Слыханное ли дело, чтоб газеты не приходили?» «Вот что, товарищ», — вмешалась Одинда, — «никаких газет сегодня не печатали». «То есть как не печатали? Сегодня ни Курбан-Байрам, ни Рождество и ни Новый год». «Армия захватила все редакции», — объяснил Кармин. «Так что не обессудь, товарищ, не дождаться нам сегодня газет». «Это почище государственного переворота!» — возмутился товарищ Клевон и залпом осушил чашку. Руководство партии созвало внеочередное собрание. Вести доходили из разных городов, в основном из Джакарты. Весь центральный комитет арестован, началась резня, некоторые коммунисты убиты. Решили устроить в Халимунде большую демонстрацию, и если партийная верхушка в Джакарте на самом деле схвачена, требовать их освобождения без всяких условий. Однако в сведениях можно было запутаться, как в лабиринте. Одни сообщали, что Дипа Нусантара Айдит казнен, другие, что он всего лишь под арестом, третьи, что он на свободе. О судьбе Ньота и некоторых других сведения тоже разнились. Но что бы ни случилось, надо собрать всех коммунистов и сочувствующих, рыбаков, батраков, железнодорожных рабочих, крестьян, студентов. Предстоят самые горячие дни в истории города. Битва гигантов. Раздали поручения, и товарищи разбежались по парт-ячейкам готовить все необходимое на крайний случай. Рисовали плакаты, поднимали знамена. Меж тем Клевон тайно созвал 5 товарищей и велел им вооружаться. подсчитали, что у них есть в запасе. Многое осталось еще от партизан, а часть бойцов имеют опыт со времен войны за независимость. Кармину поручили собрать отряд, и он сразу ушел, а товарищ Клевон вооружился пистолетом. Нельзя такому ценному кадру подставлять себя под удар. В 10 утра рыбаки и рабочие с плантации уже толпились вдоль улицы Голландской. Крестьяне и железнодорожники, портовые грузчики и студенты тоже стекались туда. «Давайте и мы выйдем на улицу», — убеждал товарищ Йоно. «Идите сами», — отозвался товарищ Клевон, — «а я жду газет». Никто не возражал. Все знали, как тяжело приходится товарищу Клевону, и не судили его строго. Его оставили на веранде партийного штаба на улице Голландской в обществе Одинды дожидаться газет, которые не придут никогда. Штаб размещался в большом двухэтажном здании, еще новом. У входа рядом с флагом Индонезии реяло красное знамя. На двери сверкали медные серп и молот, а почти все стены были выкрашены ярко-алой краской. На самом видном месте в зале висел большой портрет Карла Маркса, написанный маслом, а рядом еще картины в духе соцреализма. Здесь жил товарищ Клевон с несколькими охранниками. У них было радио, но товарищ Клевон предпочитал узнавать новости из газет, а теперь почти все редакции захватила армия, вместо типографской краски льется кровь коммунистов. Товарищ Клевон руководил партией в Халимунде уже 2 года и в море по ночам давно не выходил, мешали дела. Ему удалось объединить в профсоюзы крестьян и батраков, провести больше 10 успешных забастовок. Компартия в Халимунде насчитывала 1067 активных членов, плативших взносы, и 1000 сторонников. Эти люди участвовали в каждой забастовке, не пропускали ни одного митинга, учились на партийных курсах. Не все, конечно, было тихо-мирно. Товарищ Клевон задействовал партизан-ветеранов. У них и оружие, и страсть к военному делу. Конечно, это еще не армия, но они защищали забастовщиков от произвола железнодорожных компаний, плантаторов, землевладельцев и капитанов судов. В то время товарищ Клевон исключил из партии 2 за супружескую измену. При нем это строго каралось. А еще 3 оказались троцкистами. За строгость товарища Клевона еще сильнее зауважали. В компартии Халимунды не было лидера обаятельней. «Сейчас сезон дождей», — сказал вдруг товарищ Клевон. Одинда кивнула и глянула в ясное небо. Утро выдалось солнечное, но, как знать, в октябре всегда жди дождей. Но погода для них не повод отступать. Думаю, армия в Джакарте нас обманывает. Может быть, почтовые машины задержались из-за наводнения. — Газет сегодня не печатали, товарищ, — возразила Одинда. И готова спорить, никаких газет не будет еще неделю, а то и дольше, а может, вообще никогда. — Без газет мы скатимся в каменный век. — Сделаю-ка я вам кофе. Может, в себя придете. Одинда пошла на кухню, налила 2 чашки кофе, а когда вернулась, товарищ Клевон стоял у ворот и глядел на улицу, будто еще надеялся, что вот-вот прикатит на велосипеде мальчишка-газетчик. Одинда поставила чашки на стол и села в кресло. — Если пришли в себя, идите сюда, — позвала она товарища Клевона. — День без газет прожит зря. — Да провались они, газеты, товарищ! Партия ваша в кризисе! Ей нужен трезвый, разумный руководитель! И все-таки не верилось, что компартию, главную силу в Халимунде, могут свергнуть. В то время она гремела на весь город. Будь сейчас выборы, коммунисты победили бы с большим отрывом. Весь город был красным, даже мэр и армия предоставляли коммунистам полную свободу. По приказу коммунистов Во всех школах, даже в детских садах и интернатах для инвалидов, учили наизусть «Интернационал», а в классах рядом с портретами национальных героев висели портреты Маркса и Ленина. В День независимости, не забывайте, в Халимунде это 23 сентября, каждый год устраивали веселый карнавал, и коммунисты скандировали свои речевки. Жители толпами высыпали на улицу и слушали лозунги о равенстве, что сочинил много лет назад Марко Картоди Кромо, о том, что все люди равны, независимо от звания и профессии. А Динди казалось, что коммунистические демонстрации на улицах Халимунды будут такими всегда. Спустя годы она вспомнит, что после запрета компартии больше не видела таких пышных парадов с нарядными машинами. Товарищ Клевон обычно ехал в самой середине, в автомобиле с откидным верхом, в шапке товарища Салима, и махал девчонкам, а те, стоя на обочине, визжали, как сумасшедшие. Оппозиция, дивясь его бешеной популярности, молилась, чтобы в ближайшее время не устроили выборов. Некоторые партии на словах тоже выступали за революцию, а сами только и ждали, когда коммунисты расслабятся, чтобы нанести им удар в спину. И популярность далась коммунистам нелегко, ценой многолетнего изнурительного труда. Ходили даже слухи, что на товарища Клевона дважды покушались неизвестные. Однажды ночью злоумышленник пырнул его ножом, вырос как из-под земли и также внезапно исчез. В другой раз в окно его спальни бросили гранату, но он не пострадал, а на митинге заявил, что прощает нападавших. «Эти люди, — говорил он, — просто-напросто не понимают целей компартии, а именно искоренить угнетение человека человеком. С тех пор уважение к нему и к партии только упрочилось. Даже ребятишки, и те их полюбили». Видя, как он с головой ушел в политику, мать его Мина места себе не находила. Помня расправу японцев над мужем, она считала агитацию и карнавалы бессмысленной возней. Не раз случалось ей видеть, как сын выступает перед многотысячной толпой, выкрикивает лозунги вроде «Долой землевладельцев!», а народ охотно подхватывает. И громил он не только землевладельцев, но и ростовщиков, фабрикантов, капитанов судов, чиновников на плантациях и железнодорожную компанию, а заодно ругал и Америку, и Нидерланды, и неоколониализм, да так вдохновенно, будто слова нашептывал ему в ухо сам Бог. Всякий раз, когда товарищ Клевон навещал мать, та предупреждала: нехорошо наживать столько врагов. Один друг мало, один враг много. Слишком многих ты настраиваешь против себя, — беспокоилась она. Товарищ Клевон уверял, что судьба отца ему не грозит, и с улыбкой пил приготовленный матерью чай, а потом ложился спать. Однажды, по настоянию компартии, посадили в военную тюрьму нескольких подростков. Те ничего особенного не сделали. Подумаешь, вышли на школьную сцену и давай играть рок-н-ролл. Но Шоданхо встал на сторону коммунистов. Узнав об этом, Мина уже не в страхе, а в гневе ворвалась в штаб и устроила сыну нагоняй. «Я этого не допущу!» — кричала она при всех у него в кабинете. «Ты же раньше пел те же песни под гитару, и все вы пели, разве нет?» — вопрошала она обступивших ее людей. «А теперь ты за это заключаешь ребят под стражу?» Но партийная дисциплина сделала товарища Клевона несгибаемым, и с матерью он обошелся холодно. Просто утихомирил, вывел на обочину шоссе и велел Бичаку подвести ее до дома. На этом он не остановился, а стал наседать на городские власти, армию, полицию, чтобы те отбирали зловредные пластинки с западной поп-музыкой, а тех, кто их слушает, пусть даже у себя дома, отправляли в тюрьму. «Долой Америку! И будь проклята ее лживая культура!» — кричал он. Зато партия щедро поддерживала «Народное творчество» устраивало фестивали с угощением, а заодно и пропагандой, и фольклор. В феодальные и колониальные времена считавшийся искусством мятежников разнообразил теперь халимунскую культурную жизнь. На партийный юбилей устроили представление «Синтрен». Красотка-танцовщица в нарядных одеждах и гриме исчезала в курятнике, а появлялась с серпом и молотом, и публика рукоплескала. Танцоры куда-лумпинг глотали стекло и кокосовую скорлупу, а заодно съедали и американский флаг. Запрещенные рок-н-ролльные пластинки тоже разбивали и глотали. Видя столь стремительный взлет товарища Клевона, на него обратили внимание коммунисты в столице. Прошел слух, что его пригласили в политбюро, хотели назначить в ЦК. Успех его был огромен, но от всех почестей, даже от безумного предложения вступить в Коминтерн, он отказывался с непонятным упорством. «Цель его — не блестящая карьера, — говорил он, — а чтобы на халимунской земле воцарился коммунизм, и покидать город он не собирается». Слухи о беспорядках в городе подтвердились. Армия была во всеоружии. Вышли на улицы отряды во главе с Шоданхо, подгоняемым ненавистью к товарищу Клевону. «Дипану Сантара Айдит схвачен», — доложил кто-то. «Ньота казнен», — сообщил кто-то другой. «Дипану Сантара Айдит встречался с президентом». Новости противоречили одна другой, и единственному источнику информации — радио — доверять было нельзя. Все утро по радио передавали одно и то же, будто раз за разом крутили запись. «Коммунистическая партия предприняла попытку государственного переворота, которую удалось пресечь благодаря слаженным действиям армии. Армия временно взяла власть в свои руки, чтобы спасти нацию». Пришла другая новость. «Президент находится под домашним арестом». Все запутались окончательно. «Сделайте же что-нибудь!» — воскликнула Одинда. «Что же я могу сделать?» — спросил товарищ Клевон. «Советский Союз молчит, Китай тоже». Коммунисты хотели продолжать протесты и ночью, и на следующий день, но пока разворачивали полевые кухни, а ветераны Народной армии готовились выступить против регулярных войск, товарищ Клевон на улицу так и не вышел. Одинда ушла домой, а он все сидел на веранде, ждал газет. Наутро девушка, как всегда, приготовила завтрак для матери, которая еще не вернулась от мамаши Колонг, и отправилась посмотреть на демонстрацию. Потом с завтраком на подносе заглянула в штаб и застала товарища Клевона на веранде с чашкой кофе. «Как дела, товарищ?» «Хуже не бывает». «Поешьте. Вы со вчерашнего дня ничего не ели». Одинда поставила перед товарищем Клевоном поднос. «Не стану я есть, пока не придут газеты». «Клянусь вам, не будет никаких газет», — сказала Одинда. «Армия запретила их печатать». «Но газеты не собственность армии». «Зато у армии есть оружие», — возразила Одинда. «Скажите, с каких пор вы так поглупели?» «Значит, газеты напечатают подпольно», — настаивал товарищ Клевон. «Так всегда бывает». Все утро продолжались экстренные совещания. Вышли на улицы и антикоммунисты, столкнулись с противниками. Казалось, надвигается война, которой все так боялись, только действующие лица уже иные, не солдаты против местных банд, а коммунисты против антикоммунистов. Армия и полиция были рядом, но не смогли предотвратить мелких стычек и взрывов коктейлей Молотова. Пустили в ход и камни. Экстренные совещания шли одно за другим. А все началось с того, что исчезли мои газеты, — сетовал товарищ Клевон. «Не смеши, народ!» — отозвался Кармин. «Два дня назад убили 7 генералов!» «Почему?» — не сдержался товарищ Йоно. «Для вас на газетах свет клином сошелся!» «Потому что русская революция никогда бы не состоялась, не будь у большевиков искры!» Этот довод был весомей прочих, и товарища Клевона оставили ждать на веранде в компании Одинды. Близился полдень, стекались все новые антикоммунисты, повторяя то, что слышали вчера по радио. Коммунисты пытались совершить государственный переворот. Товарищ Клевон, еще не растерявший до конца чувства юмора, на это сказал: «Пытались совершить переворот и запретили свои же газеты». Первый бой грянул в час дня. Швыряние камней переросло в ожесточенную битву. Люди хватали все, что под рукой, чтобы убивать и калечить. Больница скоро переполнилась. Партия открыла полевой госпиталь, и Одинда поспешила на помощь медсестрам, а товарищ Клевон с места так и не двинулся. В партийный штаб начали прибывать раненые, поднялась суматоха. В Халимонде никто пока не погиб, ни из коммунистов, ни из их противников, но сообщили о резне в Джакарте. Около 100 коммунистов погибло, остальных бросили в тюрьмы, еще сотни были убиты на Восточной Яве, а в Центральной Яве начались погромы. Наверняка скоро кровопролитие докатится и до Халимунды. В тот же день случилась и первая смерть. Первым из коммунистов в Халимунде погиб Муалимин, ветеран партизанской войны, один из самых преданных партийцев, глубокий знаток марксизма, настоящий боец, сражавшийся за правое дело с колониальных времен до неолиберальной эры. Так сказал товарищ Клевон в кратком надгробном слове на похоронах, которые устроили в тот же день. Мусульманин и коммунист Муалимин вел священную войну и всегда мечтал умереть за правое дело. Много лет назад он завещал похоронить его как мученика, если погибнет в бою, поэтому его не обмывали, а лишь прочли над ним молитву и похоронили в окровавленной одежде. Погиб он во время перестрелки с солдатами на побережье, единственная за день жертва. У Муалимина осталась дочь Фарида, 21 года. Мать ее умерла много лет назад, с отцом девушка жила душа в душу, и когда все начали расходиться, осталась у могилы, сколько ни уговаривали ее вернуться домой. А вот вам и история любви в городе, охваченном войной. Могильщиком и сторожем на рыбацком кладбище служил Камино, еще молодой, 32 лет. На кладбище он работал 16 лет, с тех пор, как умер от малярии его отец. Единственный сын, он унаследовал дело отца. Так повелось в семье из поколения в поколение, начиная с прапрадеда. С детства привычный к кладбищенской тишине, Камино без труда освоил ремесло, могилу копал быстрее, чем кошка ямку. Одно было плохо — замуж за него никто не шел. Кому охота жить среди мертвецов? Жители Халимунды, как известно, народ суеверный. Испокон веков верили они, что на кладбище среди душ умерших резвятся демоны, призраки и прочая нежить. А еще верили, что могильщик знается с нечистой силой. Все понимая, Камино даже не пытался просить ничьей руки. Он редко покидал свой дом. Сырой, с заплесневелыми цементными стенами, стоявший в тени раскидистых баньянов, скрашивала его одиночество лишь кукла Джайлан Кунг, с помощью которой вызывал он духов. Искусство беседовать с ними тоже передавалось в семье по наследству. Но сейчас, впервые в жизни, Сердце его дрогнуло при виде коленопреклоненной девушки, что отказалась покидать могилу отца. Он пытался уговорить ее, когда все другие отчаялись. «Ночью здесь очень холодно», — твердил он, — «лучше вам вернуться домой». Но девушку нисколько не страшил ночной холод. Стал камину пугать ее джиннами и призраками, но девушка не дрогнула. Сердце его переполнилось до краев, и камину безмолвно молился, чтобы девушка оказалась и вправду упрямой, и никогда не ушла бы домой. Наконец-то, после стольких лет, кто-то составит ему здесь компанию. Городское кладбище Будетхарма раскинулось на добрый десяток гектаров вдоль берега моря, и от жилых кварталов его отделяла плантация какао. Возникло оно еще в колониальные времена, многие могилы стояли заброшенные и поросли травой, а с океана задували свирепые ветра. Когда сгустилась тьма, Камино приблизился к девушке с горящим светильником, поставил лампу на надгробие. «Если домой вас совсем не тянет», — начал Камино, не смея заглянуть девушке в лицо, — «добро пожаловать ко мне». «Спасибо, но я ни за что не зайду ночью одна в чужой дом». И когда спустилась ночная прохлада, девушка так и осталась на улице. Без подушки, без одеяла сидела она на голой земле. Не желая навязываться, вернулся Камино в дом и занялся ужином. Чуть позже он принес Фариде тарелку с едой. — Вы так добры, — сказала она. — Это всего лишь часть работы могильщика. Вряд ли многие сидят над могилой, пока им не принесут ужин. Верно. Но души умерших тоже бывают голодны. Вы говорите с умершими? Вот она, лазейка в жизнь девушки, почуял Камино. Да. Если хотите, могу даже вызвать дух вашего отца. Так он и сделал. Взяв семейную куклу Джайланкунг, призвал он дух Муалимина, старика-ветерана, и позволил ему говорить через себя. Теперь он стал Муалимином, говорил от его имени, его голосом, с его дочерью Фаридой. Девушка обрадовалась, снова услышав голос отца, словно ничего не случилось, и они беседуют после ужина, прежде чем разойтись по своим комнатам. В тот вечер, покончив с едой, Фарида вновь говорила с отцом, будто смерти нет, пока не спохватилась наконец. — Папа, но ты же умер! — А ты не завидуй, — сказал отец. — Придет и твой черед. Разговор утомил ее, тем более после целого дня на кладбище. И Фарида заснула возле могилы. Камино сходил за одеялом, бережно, с нежностью влюбленного, укрыл он девушку, а потом долго любовался ее лицом, которое то озарялось трепещущим на ветру огоньком светильника, то вновь погружалось во мрак. Укутав девушку получше и убедившись, что масла в светильнике хватит до утра, вернулся он в дом и лег в постель. Но мысли о девушке не давали ему уснуть, и задремал он лишь под утро, когда сквозь листья плюмерий забрезжил рассвет. В половине десятого его разбудил аромат пряных трав. Еще полусонный выбрался он из постели и поплелся в дальнюю часть дома. Слегка затуманенным взором разглядел он, как девушка ставит на обеденный стол дымящуюся миску. «Я приготовила тебе завтрак». Он был поражен. «Сперва искупайся», — велела Фарида, — «или хотя бы лицо умой. Позавтракаем вместе». Как зачарованный, в полусне, едва не забыв полотенце, зашел он в ванную и наскоро вымылся. Девушка поджидала его за столом. Рис еще не остыл. Рядом стояла миска супа с капустой, морковью и макаронами. Тут же на одной тарелке он увидел темпе, а на другой — ломтики летучей рыбы, обжаренные до хрустящей корочки. Я все нашла на кухне. Камину кивнул. Происходящее казалось чудом. Впервые за много лет, с тех пор, как умерли его родители, сидел он за столом не один. Рядом с ним молодая женщина, в которую он вчера влюбился. Сердце его сильно билось. Во время еды не решался он заглянуть девушке в лицо. Лишь изредка, украдкой переглядывались они и улыбались робко, как два грешника, застигнутые врасплох. Они сидели друг против друга, точь-в-точь, счастливые молодожены. Небольшой помехой их любви стал хлопотливый день. Пятеро погибли в стычке, четверо коммунистов и один их противник, и всех Камину пришлось хоронить. Наверняка это только начало, знак неизбежного падения Компартии, видно по числу погибших. Он выкопал 5 могил, в одном углу кладбища 4 для коммунистов, а пятую в другом, где хоронили обычных людей. 5 похорон с безутешными родственниками и краткими речами партийных руководителей растянулись на полдня. Фарида все это время провела на могиле отца. «Спорим», — сказал Камино девушке, когда, окончив работу, шел в дом мыться, — «завтра еще 10 коммунистов привезут». «Если станет их слишком много», — отозвалась Фарида, — «храни всех в братской могиле. Если на 7-й день будет 900 убитых коммунистов, столько могил тебе не выкопать». «Надеюсь, дети у них поумнее тебя», — заметил Камину, «а то придется банкет закатить, чтобы всех накормить. Можно сегодня тебе в гости?» Камино, застигнутый врасплох, лишь кивнул. Фарида приготовила ужин, и они снова вызвали дух Муалимина, и Фарида опять славно поболтала с отцом. Говорили они до 9 вечера, а потом отправились спать. Камино лег в комнате, где жил с детства, а Фариду устроил в родительской спальне. На другой день сбылись их предсказания. На рассвете привезли еще 2 дюжины убитых коммунистов. На сей раз обошлось без речей, совсем плохи были дела. Поговаривали, что Дипану Сантара Айдит и партийное руководство казнены. 2 дюжины трупов без церемонии сгрузили на кладбище. Имен Камино не знал. И хотя он вырыл 1 общую яму, день выдался тяжелый. В полдень все тот же военный грузовик привез еще 8 трупов, а ближе к вечеру еще 7. Фарида весь день просидела у отцовой могилы, а вечером вернулась в домик, пока Камино разбирался с горой трупов. И так продолжалось до 7-го дня. Большинство сторонников Компартии ударились в бега, но 1000 с лишним коммунистов сдерживали натиск толпы солдат и антикоммунистов в конце улицы Свободы. Боеприпасов не хватало, многие были плохо вооружены. Проведя сутки в окружении без еды, они не желали сдаваться. Все магазины в округе были разгромлены, жители разбежались. Вооруженные до зубов солдаты теснили коммунистов со всех сторон. Командующий приказал им сдаться, кричал, что партия обречена с того дня, как провалился переворот, но около 1000 коммунистов держались. В сумерках кто-то из них открыл по солдатам огонь, но пули не попадали в цель. Наконец, командир, потеряв терпение, приказал солдатам стрелять на поражение. Свистели пули, падали на мостовую коммунисты, уцелевшие бросились кто куда, ослепнув от отчаяния, сбивая друг друга с ног, пока их не перестреляли поодиночке. То скоротечное побоище, в котором погибли 1232 коммуниста, стало концом истории Компартии в Халимунде и во всей стране. Трупы свалили на грузовики точно туши на бойне, и вся колонна двинулась к дому Камино. Для него этот день оказался самым тяжелым. Пришлось копать огромную яму, и в полночь он еще трудился вовсю и закончил только на рассвете, да и то лишь с помощью солдат. Камину надеялся, что коммунисты сдадутся, и не будет больше трупов, а он наконец-то передохнет. Все это время Фарида была рядом, ждала его, готовила ему еду, сидела у могилы отца. Утром, когда грузовики с солдатами уехали, а 1232 коммуниста лежали в братской могиле, Камина, уставший, но бодрый, подошел к Фариде, которая провела на кладбище уже неделю, и спросил: «Госпожа моя, хочешь жить со мной и быть моей женой?» Фарида знала, что этот мужчина ей предназначен. И в то утро, совершив омовение и надев свою лучшую одежду, отправились они к деревенскому старосте и спросили разрешения на брак. Медовый месяц пара провела в старом доме Фариды. Потому могильщика в тот день не было на месте. Но это не беда. Солдаты устали возить трупы на кладбище, да еще рыть ямы. К тому же лишь часть коммунистов погибли от рук военных. Большинство же убили антикоммунисты, вооруженные мачете, мечами, серпами, всем, что попалось под руку. Трупы были повсюду — в оросительных каналах, в полях, в предгорьях, по берегам рек, на мостах и под кустами. Многие погибли, пытаясь скрыться. Однако не всех коммунистов убили. Некоторые сдались и томились в тюрьмах, дожидаясь отправки в Блонденкамп, самый страшный лагерь в Дельте. Круглые сутки их допрашивали. Многим предстояло умереть в камере от голода и побоев. За коммунистами, оставшимися на свободе, открыли охоту, прочесывали даже джунгли. И в первую очередь охотились за товарищем Кливоном. Шоданху собрал особый отряд, чтобы взять его живым или мертвым. А товарищ Кливон сидел с Одиндой на веранде штаба и терпеливо ждал, когда принесут газеты. Там и застал его особый отряд. Но, богом клянусь, ни товарища Кливона, ни Одинды солдаты не заметили. Вломились в штаб и разнесли все в щепки, сорвали со стены портрет Карла Маркса и сожгли у дороги, а заодно и флаг партии, серп и молот, и всю библиотеку, кроме книг о национальной борьбе с силат. Их Шоданко забрал себе почитать на досуге. Командовал отрядом он лично и вынес две коробки книг о силате и, не мешкая, погрузил в джип. Все это случилось на глазах у товарища Кливона и Одинды, и те пришли в ужас от того, что никто их не заметил. Солдаты бросились на городское кладбище. Кто-то донес, что товарищ Кливон прячется там, но на кладбище не было ни души, могильщик и тот куда-то делся. Солдаты по чьей-то еще наводке побежали к мине, долго ее допрашивали, но она твердила одно — товарищ Кливон с прошлой недели здесь не появлялся. Когда отряд ушел, мина сказала себе: «Вот глупый мальчишка, знал ведь, что всех коммунистов ставят к стенке». К Шоданху подскочил какой-то человек и сказал, что видел, как товарищ Кливон бежал с девушкой к морю. Во власти гнева и ненасытной жажды мести выслал Шоданху в открытое море патруль. Солдаты на катерах искали Кливона, но нашли только пустой челнок, качавшийся на волнах. Товарища Кливона и след простыл. Шоданху велел троим солдатам искать на дне его труп, но домой они вернулись ни с чем. Чтобы выпустить пар, Шоданху еще раз допросил нескольких влиятельных партийных деятелей, схваченных накануне. Все они уверяли, что в последний раз видели товарища Кливона на веранде. Он сидел и ждал газет. Шоданху, сочтя рассказ издевательством, вывел их на задний двор тюрьмы и собственноручно расстрелял. Поползли слухи, будто товарищ Клевон обладает магической силой, умеет принимать облик другого человека, множиться, появляться в разных местах одновременно. И все-таки избежать поимки Клевону не удалось. После казни Шоданху вместе с отрядом направился в партийный штаб на улице Голландской и обнаружил товарища Клевона на веранде. Сидел он там с невесткой Шоданху, в точности, как уверяли пленные, которых он казнил. Уже перевалило за полдень, мелкая морось дымкой накрыла город. Шоданху постеснялся спросить, где все это время скрывался товарищ Клевон. По всему видно было, что никуда тот не отлучался. — Вы арестованы, товарищ, — объявил Шоданху. — А ты один доступай-ка лучше домой, дорогуша. — За что я арестован? — спросил товарищ Клевон. — За напрасное ожидание газет, — горько усмехнулся Шоданху. Клевон подставил руки, и Шоданху защелкнул наручники. — Шоданху! — воскликнула Одинда. По щекам ее катились слезы. — Позвольте мне с ним проститься! Ведь вы, наверное, прикажете его расстрелять, как только его доставят в тюрьму. Шоданху кивнул, и Одинда молча поцеловала товарища Клевона в губы долгим поцелуем. Весть о его аресте разнеслась быстро, и вскоре почти все горожане, иные даже кровь с рук не успели смыть, выстроились вдоль улицы, ведущей от партийного штаба к военной тюрьме. Каждому было за что вспомнить товарища Клевона добрым словом. В армейский джип товарищ Клевон садиться отказался и шагал под конвоем, стараясь сохранить хотя бы остатки достоинства. Замыкал небольшую процессию Шоданху на джипе. Рядом с ним сидела Одинда, по обе стороны улицы толпились люди в торжественном молчании. И в смятении смотрели на товарища Клевона, который даже на казнь шагал, не сняв любимую шапку. Многие были его друзьями еще со школьной скамьи и гадали, почему первый в городе красавец, светлая голова, сбился с пути и подался в коммунисты. Были здесь и девушки, которые с ним крутили любовь или мечтали об этом. Они смотрели на него глазами полными слез, будто теряли единственную любовь. Всеобщий гнев испарился, стоило людям увидеть Клевона. Высокий, бравый, молодцеватый. Он вовсе не походил на пленного, скорее на полководца, уверенного в грядущих победах. И все тут же вспоминали его добрые дела, а о плохом забывали. Умница, трудяга, учтивый юноша. И неважно, что был он когда-то смутьяном, надувал проституток и сжигал корабли. На шапке алела вышитая красная звездочка. Клевон был в рубашке, что сшила ему мать, в парадных брюках, купленных во времена недолгой учебы в столице, и в чьих-то кожаных туфлях. Он обернулся, надеясь хоть мельком увидеть Одинду, но в кабине джипа ее было не разглядеть. Высматривал он в толпе и Аламанду, но тщетно. Убедившись, что нет никого из близких ему людей, безропотно проследовал Клевон в тюрьму позади армейского штаба, где Шоданху без суда и следствия зачитал приговор: завтра в 5 утра его расстреляют. Вскоре пришла Одинда, и поскольку свидания были запрещены, через Шоданху передала Клевону поднос с едой и смену белья. «Обещайте мне, Шоданху, — попросила Одинда, — что заставите его поесть. Он ни разу не ел с тех пор, как перестали приходить газеты». Шоданху сам отнес передачу Клевону. Тот лежал на нарах, руки за головой, и смотрел в потолок. — Вижу, у женщин вы по-прежнему пользуетесь успехом, товарищ, — сказал Шоданху. Одна из них передала вам одежду и ужин. Я даже знаю, кто. Ваша невестка. Больше товарищ Клевон ничего не сказал. А Шуданху улыбался в полумраке камеры, наслаждаясь своей маленькой местью. Это он отнял у меня красавицу жену и проклял моих детей, — думал он. Завтра я увижу, как тебя казнят. Пуля для товарища Клевона — слишком легкая и быстрая смерть, — думал Шоданхо. Пусть перед смертью помучается как следует. Пусть ему по одному вырвут ногти, сдерут с него скальп, выколют глаза, отрежут язык. Шоданхо хищно осклабился, предвкушая расправу. Но не дрогнул товарищ Клевон. Его равнодушие вконец вывело Шоданху из терпения. Лежа на нарах, этот полумертвец смотрит гордо и самодовольно, будто погибает мучеником, будто радуется избранному пути и нисколько о нем не жалеет, хотя и суждено ему поплатиться жизнью. Между ними пролегла пропасть. Один волен казнить и миловать, другой доживает последние часы. Одному тяжело бремя власти, другой покорился судьбе. На самом деле товарищ Клевон вовсе не думал о Шоданхо. Он вспоминал город, которого никогда больше не увидит. «Как же измотала меня революция!» — думал он. «Счастье, что можно все бросить, не став ни реакционером, ни контрой». Он даже был рад случившемуся. Завтра умрет и сбросит эту тяжкую ношу. О матери он не беспокоился. Она сильная, не пропадет. С этими мыслями ждал он смерти с готовностью, даже с радостью. Легкая улыбка играла на его губах, и Шоданхо лишь пуще злился. «Без 10:05 за вами придут, а ровно в 5 начнется казнь. Итак, ваше последнее желание?» — спросил Шоданхо. «Вот мое последнее желание. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — ответил товарищ Клевон. Шоданхо вышел, хлопнув дверью.